Здравствуйте. Все слышали о таких болезнях, как ангина, скарлатина, ревматизм, гломерулонефрит, но мало кто знает, что все эти болезни связаны с одним и тем же микробом, который называется стрептококк. Вот о нем мы сегодня и поговорим. Пойдемте. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, Луиза Васильевна. Итак, наша сегодняшняя тема – стрептококк. Для большинства жителей нашей страны стафилококк, стрептококк – все да. Это, в общем-то, что-то такое странное, все это одно и то же. И зачем все это надо знать? И, в общем, я даже у вас, Луиза Васильевна, не хочу спрашивать, какая разница между стрептококком и стафилококком. Я у вас хочу спросить, какая. Отлично. Тогда давайте узнаем, прежде всего, мнение наших экспертов. Они точно должны знать. Стрептококк – это очень вредное средство для человека. И надо лечиться какими-то горькими лекарствами, которые помогают стрептококку уйти. Это значит болезнь чем-то горьким-горьким. Наверное, почихаешь, так болеешь и кашляешь. Если высокая температура, ты сильно кашляешь. Вот так. Ну, лечиться. А если маленькая температура, значит, кашляешь вот так. У меня больше, чем ангина была. У меня вообще, как будто я заболела, у меня была голова болела. У него, наверное, будет болеть горло. А если он будет баловаться с вилкой или с ножом, или с ложкой, то он может проглотить ложку, и он может задохнуться. Доктор Комаровский по телевизору говорил, что ангина такая бывает на цветы, на травичку, и на цветочки, и на листики, и на палочки. Это все ангина. Называется ангина. В общем-то, следует отметить, что наши многоуважаемые эксперты рассказывают о стрептококковых инфекциях примерно так же, как об этом пишут наши журналисты. Тем не менее, вопросы о стрептококковых болезнях возникают часто, но редко бывает такое, чтобы пришел к тебе кто-то на прием и сказал: «Расскажите мне что-нибудь про стрептококк». Да? Да. Все называют конкретную болезнь. Вот горло болит, вот ангина, вот откуда она берется, эта скарлатина. И все время приходится объяснять, потому что, не понимая, что такое стрептококк, рассказать про ангину практически невозможно. Да, вот к вам приходил на прием Владимир Гришко. Его тема горла волнует, по-моему, больше всего на свете. Он певец. После пения, да. Давайте посмотрим. Владимир Гришко любит вспоминать свое босоногое детство. Как проводил все свое свободное время в играх на улице, как его ловили, отмывали, чистили и отправляли снова на сцену. Прошли годы, талантливый ребенок стал всемирно известным оперным певцом, учеником Паваротти и обладателем бесчисленного количества премий и титулов. Он души не чает в своих детях, Ане, Стефане и Володе, но если они хворают, каждый раз мучается перед выбором, какое лечение предпочесть. Старое дедовское из его детства или сомнения прочь, решил Владимир. Выберу то, что посоветует доктор Комаровский. Мы часто ездим, и вот бывает так, что в дороге действительно так получается, что дети все-таки болеют, к сожалению. И своего врача там нету, скажем, надо идти к новым врачам, обращаться. Но там один рецепт на Западе – это антибиотик, и все. И вопрос закрыт. Идешь, платишь деньги, немалые деньги, если еще страховки нету. Я не сторонник для того, чтобы дети сразу пили антибиотики. Хотя и порой, когда надо очень важное выступление, и я не могу быстро вылезти с этой же ангины, скажем, с горловых этих симптомов насморка, я прибегаю к группе вот этих антибиотиков. Ну, как говорится, как в моей семье принято до этого не доходить. Вот, мы стараемся давать теплое питье. Но вот и в наши времена, вот дальние времена, если вы помните, был керосин. Был. Был керосин, и натуральный керосин. Я еще помню, маленький был, его продавали вот в частном секторе, я родился в Московском районе, Сталинки, а сейчас это Голосеевский район. И вот на улицах там стоял дедушка и продавал этот керосин. И мне мама еще тогда говорила, что вот если горло заболело, оно действительно распухло, горло красное. Где только мы в детстве не лазили, босоногое дитинство, вы это знаете. И вот я, мама мне делала квачик вот такой на карандаш, как помню. Я открывал рот, и она мне полость рта смазывала натуральным, настоящим керосином. Оно не решало всех проблем, но глотать можно было. И кадык опускался туда, куда ему надо. И эти боли не такие были резкие при ангине, как оно бывает. И так ли это? Помогает ли? Скажите. Очень мало людей, вот, к сожалению, которые могут уловить логические дефекты в вашем рассказе. Вот на слуху у людей есть две самых знаменитых на самом деле бактерии. Одна называется стафилококк, вторая называется стрептококк, и вот именно о ней мы хотим поговорить сегодня. Да. Почему это так важно, что стрептококк это не вирус, а бактерия? Это бактерия. Так, Потому что медицинская наука не имеет способов борьбы с вирусами. Практически лекарства, которые могут убивать вирусы, очень мало. Очень мало. Есть лекарства против вируса гриппа, против вируса герпеса. Есть лекарства против вируса иммунодефицита человека. Их очень мало. Но в целом таких лекарств нет. Потому что они мутируются. Вирус где живет? Вирус живет внутри клетки человека. И добраться до вируса, и чтобы собственную клетку человека не убить, это очень сложно. Невозможно. А бактерия это самостоятельный живой организм. Ее убить очень легко. И вот один из самых знаменитых микробов называется стрептококк. От 15 до 30% всех острых болей в горле, это стрептококк. Это стрептококк. А остальные это острые респираторные вирусные инфекции. Так. И лекарства, эффективные в одном случае и в другом, будут абсолютно разные. Понятно? Например, вот здесь вирус. Так. Вызвал отек. Накопилась густая слизь. Вот ребенок лег спать, у него ночью вырабатывается слизь, и она ночью засохла. Вот представьте, на миндале да, никак скапливается. Да, да, да. Тут берет мама, так. Мама берет она вот это вот тампон с керосином так. И начинает возюкать им по миндалине. Так. И вот эта слизь, которая накопилась, она отходит, ребенок ее кашляет, понятно, но боль после этого уходит, потому что эта засохшая слизь, она сдавливает. Да, немножко да, помогает. Если мама, да. Мама просто взяла этот же самый тампон так. И опустила его в воду, в тепленькую, и помазала, она бы тоже убрала эту слизь. Так. Но слизь бы продолжала вырабатываться, да, и накапливаться. А после керосина возникает ожог химический, слизистых оболочек дыхательных путей. И вы все время делаете, вы все время глотаете, глотательные движения делаете, потому что здесь раздражение. Да, и да, таким да. образом слизь не накапливается, потому что вы ее глотаете. Да, поэтому нигде в мире никто, никогда в цивилизованной стране не может научить маму мазать горло керосином. Нет. Но маму могут научить другому. Заболело горло, то сделай так, чтобы слизь не засохла, чтобы в комнате было прохладно и влажно, чтобы он все время много теплого пил. Пил, то есть, правильно. А в чем эффект огромного количества вот таблеток для рассасывания в полости рта, которые помогают. Выделяется слюна. Да, мы все время глотаем, правильно, слизь не накапливается. Совершенно верно. А теперь берем, возвращаемся к вот этим 15-30%, когда пришел стрептококк. Вы знаете, помните, мы с вами на память учили стихотворение Багрицкого «Смерть пионерки». Помните? Валя Валентина, что да, с тобой да, теперь? Белая палата, крашеная дверь. Скарлатина убила пионерку Валю Валентину. Валю Валентину, да. Это наши очень современные дети не знают, кто такие пионеры. Не знают. Багрицкий и вообще и Скарлатина, и вообще все это ушло куда-то. Тем не менее, Скарлатина Это же была одна из самых страшных болезней. Летальным исходом. Не просто летальным, а десятки процентов. А огромное количество давало тяжелейшие осложнения. И это был стрептококк. Стрептококк. Именно стрептококк вызывает ангины, скарлатину. Есть такое явление стрептодермия. Угу. Это тоже стрептококк. Знаменитая болезнь рожестое воспаление или рожа. Это тоже стрептококк. А есть негнойные проявления стрептококка. Ревматизм, гломерулонефрит. Это все тоже стрептококк. И теперь скажите, пожалуйста. Вот у стрептококка, оказывается, есть две уникальные особенности. Особенность первая отвратительная. Эта тварь может вызывать огромное количество смертельно опасных болезней. Огромное. И вот мы так вскользь перечислили, что она может. Особенность вторая, ну я бы сказал так, слава тебе, Господи. Оказывается, стрептококки очень медленно и неэффективно вырабатывают устойчивость к антибиотикам. То есть вот когда... Много-много лет назад, в 41-м году был впервые использован для человека пенициллин. Открыт он был намного раньше, в 28-м, но использован в 41-м. Так вот, с того момента, когда был придуман пенициллин, он практически уже не действует на стафилококк. Вот стафилококк, он волшебник, вот он умеет вырабатывать вещества, которые защищают его от антибиотиков, а стрептококку это не дано. То есть старые, безопасные, проверенные пенициллин, эритромицин, то есть в таблетках. Да-да. Они прекрасно действуют на стрептококк. Наши. Наши, отечественные. Недорогие. И совсем не надо колоть их в задницу, между прочим. Вот. Понимаете, это же можно пить в таблетках. И оказывается, если у вас заболело горло вот по поводу стрептококка, так, то надо что сделать? Начать вовремя. Ну, это теперь курс лечения, да. Какая у нас главная задача? Ответить на вопрос. Это стрептококк или это вирус? Вот это главное точнее. Мы уже всю страну научили, как это сделать. Хотя бы потому, что при вирусной инфекции есть сопли. А если горло болит, а соплей нет, срочно к врачу. Срочно вот это, к врачу. Вот запомните еще раз, прошу всех. Если болит горло и ручьем бегут сопли... Срочно к врачу. Только. Двойка. Если болит горло и бегут сопли, это вирус. Ложится в постель. Значит, дома сидим, дышим Правильно. Прохладным воздухом, пьем чай. А если болит горло... И нет соплей, тогда. То это бактерия. Это стрептококк. Это нужен срочно доктор, который подберет антибиотик. И мы уже вам показываем, когда надо суетиться. Поэтому, когда нет насморка, это плохо. То есть, если болит горло, а насморка нет, это плохо. Это надо срочно и эффективно лечиться. Вот это очень важно. Поэтому главное все-таки, что мы четко должны вот все время понимать одно и то же. Цивилизованно в этом разбираться. Современная медицина имеет эффективные и надежные способы борьбы со стрептококковой инфекцией. Тогда, когда у вас было босоногое детство, эти способы были цивилизованные абсолютно недоступны. Поэтому нам надо радоваться, что мы можем себе эти способы позволить сейчас, но знать, что они эффективнее, чем вот те старые. Согласен. На самом деле, когда мы произносим слово «стрептококк», то мы должны знать, что под этим одним именем скрывается огромное количество самых разных разновидностей. Как бы. Есть стрептококки, кстати, очень даже полезные. Вот, например, есть молочнокислые стрептококки, и с помощью молочнокислых стрептококков осуществляется производство ряженки, кефира и простокваши, между прочим. Есть стрептококки, которые живут в горле. Есть стрептококки, которые живут в желудочно-кишечном тракте. Есть стрептококки, которые живут на коже. Тем не менее, особенности у них главные мы перечислили. Есть стрептококки, которые вызывают опаснейшие гнойные заболевания. Ангина, скарлатина, рожа. И есть заболевания негнойные. Гломерулонефрит и ревматизм. Вот это вот болезни, связанные со стрептококком. Тем не менее, у вас наверняка по этому микробу есть множество вопросов. Давайте на них отвечать. Добрый день, доктор. Ну, говорим об ангине, каждого это касается, и сразу же идем к врачам, и врачи тут же выписывают антибиотик. Что само по себе, наверное, не совсем хорошо. Может быть, как бы вот, по-мужски удалить эти миндалины, да и все, и вопрос решен. Ну, на самом деле, стрептококк, который живет в носоглотке, может вызывать воспаление не только в миндалинах. Он может опускаться и ниже. Поэтому, как правило, удалив миндалины, вы тему не решите, это раз. Второе, извести миндалины, удалить их полностью, чтобы совсем не осталось лимфоидной ткани, практически невозможно. Так что где ему размножаться и где вызывать воспаление, он найдет. Тем не менее, есть реальные показания к удалению миндалин. Они возникают тогда, когда имеется хронический очаг инфекции, и вырабатываемые стрептококком токсины, яды, начинают отрицательно действовать на сердце. Это одно из показаний. Или когда инфекция повторяется чаще 5-6 раз в год. Это тоже показание к удалению. Или миндалины практически смыкаются друг с другом, не дают ребенку спокойно там глотать, есть постоянная боль, есть затрудненное дыхание. Собственно говоря, к чему я это говорю? К тому, что нет в медицине на самом деле загадки, удалять или не удалять. Есть четко сформулированные показания. Есть показания – удаляем, нет показаний – не удаляем. Главное, мы не можем решить этой проблемы. Но я хочу подчеркнуть еще раз. Вот для советского человека, а все мы, к сожалению, родом оттуда, любая боль в горле – это ангина. Это далеко не так. Еще раз фиксирую меня. Как правило, боль в горле незначительная, умеренная, и связана она именно с вирусом, с соплями, с респираторной вирусной инфекцией. Но 15-30% болей – это острый стрептококковый тонзиллит. И при нем нет соплей, увеличенные болезненные лимфоузлы, практически невозможно проглотить. Дайте ребенку яблоко. Если ребенок ест яблоко, у него нет ангины. Потому что при ангине он яблоко это в рот не возьмет. Понятно, да? Вот как бы элементарные наблюдения, которые могут любой родитель реализовать. Тем не менее, вы знаете, этот вопрос, горло болит потому что вирус или потому что бактерия, да? Это чуть ли не один из самых актуальных вопросов в практике врача, участкового педиатра, терапевта, семейного врача. И, как правило, врачей очень долго, несколько недель в мединституте учат, как визуально, на глаз отличить вирус от бактерии, когда надо антибиотик, а когда надо просто оставить человека в покое. Во всем мире цивилизованном последние 10 лет задача крайне упростилась, потому что появились так называемые экспресс-методы диагностики стрептококков. И выглядит это примерно так. Вот такая вот бумажка, которая засовывается в горлышко, прикладывается к миндалине, и она изменяет цвет, если в горле есть стрептококк, и не изменяет цвет, если ее нет. И все врачи в мире уже имеют в цивилизованных странах эти бумажки. У нас, конечно, никто эти бумажки врачам не дает, хотя они зарегистрированы в нашей стране, и эти тесты можно использовать. Например, французы за последние 10 лет благодаря этим бумажкам на 50% сократили использование антибиотиков при боли в горле, например. Понимаете? Нам бумажка оказывается дорого, а антибиотик дешево. Поэтому мы, к сожалению, пока занимаемся не экспресс-тестами, а рекламой антибиотиков. Елевич, в таком случае, если не удалять миндалины, хронический тонзиллит, что может быть потом? Когда человек станет взрослым, и не лечить это все. Хронический тонзиллит не имеет прямой связи со стрептококком. Хронический тонзиллит возникает тогда, когда воспаление на миндалинах, оно фактически ведь никогда не заканчивается. Оно там вялое, текущее, там есть много разных бактерий. И обычным пенициллином вы уже хронический тонзиллит не вылечите. Но любая вирусная инфекция может давать обострение хронического тонзиллита. То есть ослаб организм, снизился иммунитет на фоне вирусной инфекции, и в этих миндалинах начинают размножаться всякие разные бактерии. Да. Если активно размножается именно стрептококк, это может приводить к осложнениям. В общем, главное, когда имеет место хронический тонзиллит, надо очень серьезно разбираться, надо брать мазки, надо исследовать, надо понимать, с какими конкретно микроорганизмами он связан. И именно от этого будет зависеть тактика лечения. Спасибо. Здравствуйте, Евгений Олегович. Сдавали недавно мазок из горла и обнаружили там тот самый стрептококк группы А. Но горло у ребенка не болит и вообще никаких признаков заболевания нету. Что а делать? А врач настаивает на антибиотиках. Угу. Как-то вот рука не поднимается давать антибиотик здоровому ребенку. Что вы посоветуете? Ну вообще эта вот ситуация очень-очень распространенная. Абсолютно здоровый человек. Взяли мазок из горла, обнаружили там стрептококк. Что в этой ситуации делать? Главное, что вы должны понимать. По разным данным, от 10 до 50% людей являются носителями стрептококка. Среднее количество 15-20%. У детей этот процент выше. считается, что дети здоровые, то есть где он мирно живет и не размножается, в очень малом количестве выделяют стрептококк во внешнюю среду. То есть вот когда у ребенка ангина, когда там активно размножается стрептококк, такой человек очень заразный. Но если он мирно живет, то его трогать не надо. То есть трогают стрептококк у здоровых людей только когда, например, когда это медсестра, которая работает в отделении с ослабленными детьми. Естественно, ее надо пролечить, потому что она представляет угрозу. Но здоровому человеку просто так, при ненарушенном общем состоянии, носительство стрептококка лечить не надо. Здравствуйте, доктор. Скажите, пожалуйста, у бабушки нашего соседа рожистое воспаление. Опасно ли нам к ним ходить в гости и можем ли мы заразиться от них? Вот... Рожистое воспаление – это стрептококковая инфекция и только стрептококковая инфекция. Очень многие в нашей стране по старинке считают, что рожистое воспаление – это кто-то там надул, наколдовал и бегают с этой рожей к бабкам и потом лечат ее всю жизнь. Тем не менее, рожистое воспаление очень эффективно лечится недорогими антибиотиками. Если больной с рожистым воспалением в течение суток получает антибиотик, он не заразен, и к нему можно ходить в гости. Спасибо. Остается только надеяться на то, что ему назначат эффективный антибиотик, тот, который надо. И вылечится. Да, да не что-нибудь особенное экзотическое, а обычный пенициллин. Евгений Олегович, скажите, а через какое время после начала болезни человек перестает быть заразным? Вот это вот очень важный вопрос. Кстати, вы знаете, иногда, когда читаешь, например, наши учебники и американские учебники, такое ощущение, что есть два вида человеческих детенышей. Вот наши дети и американские. Вот, например, возьмем там болезнь, называется скарлатина, да? По нашим инструкциям, с момента заболевания можно посещать школу не раньше, чем через 21 день. А по американским инструкциям, момент заболевания вообще не имеет значения. Надо в течение суток получать пенициллин. Вот если он сутки получает пенициллин, он уже не заразный и может идти в школу. В общем, главное, еще раз фиксирую внимание. Обычные, недорогие пенициллины и эритромицин в таблетках, а не в уколах, убивают стрептококк практически всегда и очень быстро. Да, лечение дольше, чем один день. Обычно не меньше недели, а в среднем около 10 дней. Но если в течение суток больной стрептококковой инфекцией получает пенициллин, он не заразен и может общаться с кем угодно. Поэтому, если общее состояние позволяет, то с точки зрения, опять-таки, цивилизованной общемировой медицины, ребенок может идти через сутки в школу. Но в нашей стране его никто не пустит через сутки, пока он не получит бумажку. Лечение закончено, здоров, может посещать детский коллектив. Может быть, это другой вариант медицины, может быть, так и надо. В конце концов, нечего маме сидеть, как у американцев, один день на больничном. Пусть неделю сидит, мы страна богатая, мы можем и 7 дней платить больничный лист. Спасибо. Доброе утро, доктор. Скажите, пожалуйста, а если не лечить стрептококковой инфекции, чем это опасно, чревато? Ну, вот прежде всего мы должны знать, что не лечить стрептококковую инфекцию – это иметь риск осложнений, иметь риск развития очень опасных болезней, прежде всего ревматизма. Я хочу обратить внимание на тот факт, и это одна из самых больших коварностей стрептококка. Дело в том, что некоторые ткани человеческого организма имеют в своей структуре белки, похожие на белки стрептококка. И организм, наша иммунная защита, иногда путает. И возникают болезни, когда наша иммунная система атакует собственные ткани нашего организма. Это так называемые аутоиммунные болезни. И вот именно к этим болезням относятся ревматизм, ревматоидный артрит, гломерулонефрит и другие болезни. И вот именно для того, чтобы избежать прежде всего ревматизма, и ревматоидного артрита, и надо обязательно лечить стрептококковую инфекцию. Мы уже не говорим о том, что реально вообще на самом деле, когда у человека реальная стрептококковая инфекция, ангина, скарлатина, рожа, ну ему реально очень плохо. А назначение антибиотика улучшает состояние буквально в течение нескольких часов. Спасибо. Скажите, пожалуйста, можно ли заболеть скарлатиной, если в окружении есть ребенок больной? Больной скарлатиной? Скарлатиной, да. Можно, конечно. Вы на самом деле, вот два слова, что такое скарлатина, чтобы мы все это понимали. Мы уже знаем, что бактерии опасны не сами по себе. Бактерии вырабатывают особые яды. Эти яды называются токсины. Вот есть один токсин, его называют эритротоксин. Эритро значит красный. Этот токсин поражает определенным образом сосуды кожи, и при этом появляется сыпь специфическая довольно. То есть главное, стрептококк, который вырабатывает эритротоксин, вызывает не просто ангину, а ангину с сыпью. То есть скарлатина это фактически самая обыкновенная ангина, но вызванная стрептококком, который выделяет специфический токсин. Поэтому скарлатина лечится точно так же, как самая обыкновенная ангина. В ней нет ничего более страшного, чем в обычной ангине. Это понятно? Другой вопрос в том, что если вы болели скарлатиной, то у вас к этому токсину есть иммунитет. То есть вы можете повторно заболеть ангиной, но повторно скарлатиной не можете. Стрептококков куча. К одному вы выработали иммунитет, к другому нет. Но к эритротоксину можете выработать иммунитет на всю жизнь. Хотя сейчас, именно благодаря антибиотикам, сейчас я объясню почему, стали встречаться случаи повторной скарлатины. То есть заболел ребенок, вот буквально первый день болезни, тут же назначили антибиотик. Ребенок не успел организм выработать антитела, и поэтому иммунитет именно к этому токсину не формируется, и можно заболеть опять. Но это, опять-таки, уже не опасные варианты болезни. Евгений Олегович, то есть, если у человека есть стрептококк, обязательно заболеешь? Да нет, Луиза Васильевна, в том-то и дело, что не обязательно, скорее всего, таки не заболеете. Стрептококк есть минимум у 10% населения, а иногда достигает 50% населения. То есть, как правило, такие не заболеем. Спасибо. Здравствуйте, доктор. Скажите, пожалуйста, каким образом человек может заразиться стрептококком? И передаются ли они воздушным путем? Вот именно, спасибо. Как правило, пути передачи воздушно-капельный, бытовой, контактный. То есть через предметы обихода могут, при кашле чиханье могут, при поцелуях могут, через руки могут. Так что способы в основном вот такие. Бытовой, контактный, воздушно-капельный. Спасибо. Доктор, скажите, пожалуйста, а можно ли стрептококк лечить стрептоцидом? Ну, вообще, лечить можно, вылечить нельзя. Это как бы главное. Вы должны понимать, что любые попытки лечить стрептококк местно, примочками, присыпаниями, сосанием каких-то таблеток, полоскание горла абсолютно бесперспективны. Происходит это потому, что местное использование любых антибактериальных средств не позволяет достичь высокой концентрации препарата. И, кстати, именно низкая концентрация препарата, она и обуславливает развитие устойчивых бактерий. Вообще, вы должны понимать, все должны это понимать, что любые местные препараты, которыми мы пытаемся лечить общие болезни, это прямой путь к возникновению устойчивых бактерий. И вот эти все сосания стрептоцидов, они, собственно, и приводят к тому, что появляются бактерии, которых потом ничем взять просто невозможно. И чем быстрее мы прекратим эту порочную практику, тем будет лучше. Но у нас с разрешения фармкомитета до настоящего времени выпускаются препараты и продаются миллионами упаковок, содержащие сульфаниламиды в своем составе, и мы их пшикаем на горло, чем не занимается весь цивилизованный мир. Но пока их покупают, их будут выпускать и продавать. Спасибо. Доброе утро, Евгений Олегович. Скажите, пожалуйста, если у беременной обнаружили стрептококки, их возможно лечить во время беременности? Давайте. Это вообще на самом деле очень важно. Я тут прошу обратить внимание всех, и может быть нас даже услышат некоторые доктора. Дело в том, что есть чрезвычайно опасная ситуация, когда мама во время родов заражает новорожденного ребенка стрептококком. И у ребенка развивается заражение крови, связанная со стрептококком, это чрезвычайно опасная ситуация с высоким уровнем смертности новорожденных. Но я обращаю внимание, стрептококк, который живет у мамы беременной в горле, он никаким образом практически для новорожденного не опасен. Ну, даже хотя бы она маску оденет, уже не страшно. Да? Тем более, если он не вызывает болезни. Но есть особый вид стрептококков, который живет в родовых путях. То есть вагинально. И заражение этим стрептококком действительно реально опасно. Поэтому во всем цивилизованном мире на 35-й, 37-й неделе беременности у женщин берут мазок и определяют, есть стрептокок или нет. Если, теперь смотрите статистика. Если живет стрептокок и его не лечить, то риск вот этого самого заражения крови у новорожденного 1 на 200. 1 на 200. Если есть стрептокок и его лечат, то риск 1 на 4 тысячи. Поэтому во всем мире считают, что а. надо обследовать в сроки 35-37 недель, б. надо лечить. Но тут очень важно понять, когда лечить. Не лечат маму, пока она беременная. А антибиотик вводят однократно во время родов. И этого достаточно, чтобы защитить ребенка. Понятно? Ну, то есть, если у вас обнаружили где-то стрептокок в беременном состоянии, и именно в беременном состоянии начали вас лечить, это неправильно. Лечат только во время рода. Спасибо. Здравствуйте, Евгений Олегович. Скажите, пожалуйста, у нас диагноз ювенильно-ревматоидный артрит, связанный со стрептококком. Ребенок посещает детский сад. Чем и как можно защитить ребенка от... Ну, по большому счету, для ребенка, любого ребенка, меры профилактики, защиты, они по большому счету не отличаются. То есть, это ребенок с какой-то фоновой болезнью или он абсолютно здоров. Дело в том, что, к огромному сожалению, есть методы, зависящие от вас. Увлажнение там, слизистых оболочек, да, прогулки, формирование местного иммунитета и так далее, и так далее. Сон в нормальной спальне, то есть то, что можете вы. Но большинство эффективных методов, они-то реализуются не вами, а персоналом детского садика. И вы можете дома и по пути в детский сад и пшикать, и обрабатывать, и делать все, что угодно, но в этом садике забудут проветрить. Не используют увлажнитель, не вентилируют спальни, не гуляют с детьми, когда моросит дождь. И, естественно, в такой садик вам ходить очень сложно. Именно поэтому я и пытаюсь, чтобы вы понимали, что зависит от вас, а что надо требовать в обязательном порядке от администрации сада. Еще раз фиксирую внимание. Проветривать спальни и увлажнять они обязаны не потому, что этого хочу я, а потому, что это требование государственных органов. Если этого нет, они нарушают все существующие законы. А если они их выполняют, то вашему ребенку, по большому счету, ничего особого не угрожает. Так. Здравствуйте, доктор. Скажите, пожалуйста, как лучше использовать антибиотики в уколах или в таблетках? Главное при лечении любой бактериальной инфекции, чтобы антибиотик в достаточном количестве попал в очаг воспаления. Да? А как он туда попадет, не имеет никакого значения. Так вот, оказывается, что элементарный тот же пенициллин при лечении стрептококковых инфекций можно использовать именно в специальных формах, таблетированных, в сиропах. То есть лечить совсем не обязательно в уколах. К сожалению, существует абсолютная убежденность народная в том, что уколы эффективнее таблеток. Более того, уколы у нас используются главным образом потому, что у нас дети очень часто находятся в больницах с болезнями, которые надо лечить дома. Но та же ангина и скарлатина вовсе не являются болезнями, при которых необходима госпитализация в обязательном порядке. Но если вас положить с ангиной в стационар и дать вам 4 раза в день таблетку пенициллина, то к утру вы скажете, а к утру вам уже станет легче, то к утру вы скажете, мне уже хорошо, и пойдете домой. И таким образом никто не сможет выполнить так называемый план койко-дней. Поэтому в нашей стране вы получите 4 раза в день уколы пенициллина. Тем не менее, существует огромное количество лекарственных форм этих антибиотиков для приема внутрь. Это сиропы, таблетки, и ими и надо пользоваться в первую очередь. Другой вопрос в том, что при лечении долгих, так сказать, стрептококковых инфекций, того же ревматизма, гломерулонефрита, очень часто необходимо использование антистрептококковых антибиотиков в течение длительного времени, иногда полгода, ну несколько месяцев точно. И в этой ситуации используются специальные соли пенициллина, когда после одного укола от недели до месяца в крови сохраняется высокая концентрация антибиотика. То есть такие варианты лечения уколами тоже возможно. Или тогда, когда ангина, ну и очень-очень плохо. Надо срочно получить эффект. Тогда также возможно лечение уколами. Опять-таки, бывают, в конце концов, такие ангины, когда ничего проглотить человек просто не в состоянии. И тогда можно один день полечить уколами, а потом перейти на таблетки после того, как станет лучше. Програма виходить за підтримки торгової марки «Барні». Главное, тем не менее, на что я хотел бы обратить ваше внимание. Есть такие бактерии, при лечении которых преступно и опасно не использовать достижения современной медицины. И одно из таких достижений – это антибиотики. Когда вы где-то читаете о том, что какая-то бабка лечит рожестое воспаление и заговаривает скарлатину, что кто-то где-то чем-то полощет и якобы вылечивает ангину, то с точки зрения цивилизованной науки это называется бандитизм. То есть иначе я это назвать не могу. Поэтому, пожалуйста, после нашей программы вы уже знаете, какие болезни являются стрептококковыми. Вы должны знать, что эти болезни лечатся антибиотиками, лечатся эффективно, неопасными, недорогими препаратами. Поэтому, пожалуйста, воспользуйтесь достижениями современной медицины и сделайте правильные выводы. Ну а мы встретимся через неделю. Всего вам доброго. Стрептококк, значит, это значит, наверное, курочка какую-то стручка проглотила. И он так и делает. И у него животик, и оттолкает ее животик. И потом курица вот так умирает потом. А потом приходит доктор-мышка и лечит.